Глава 4. Он не мог думать ни о чем, кроме того, что завтра вновь увидит ее. Она пришла к обеду и принесла ему поесть. «Я сама покормлю его, Инна», — весело бросила она медсестре. «Можно подумать, он ее собственность», — проворчала медсестра. «Я ее собственность, Инна», — кивнул Александр. «Разве не она принесла мне плазму на лед?» «Вы половины всего не знаете», — недовольно фыркнула Инна на прощание, одарив Татьяну злобным взглядом. «О чем это она?» «Понятия не имею», — отмахнулась Татьяна. «Открой рот». «Таня, я вполне могу поесть самостоятельно». «Ты хочешь есть самостоятельно?» «Нет». «Позволь хоть немного поухаживать за тобой», — нежно попросила она. «Мне не терпится что-нибудь сделать для тебя. Для тебя». «Таня, где мое обручальное кольцо? Оно висело у меня на шее. Я потерял его». Татьяна, улыбаясь, вытянула из-за пазухи плетеный шнурок, на котором висели оба кольца. «Пусть будут у меня, пока мы не сможем снова их надеть». «Покорми меня», — попросил он, задыхаясь от обуревавших его чувств. Но прежде чем она успела взять в руки ложку, вошел полковник Степанов. «Я слышал, ты пришел в себя», — сказал он, поглядывая на Татьяну. «Я не вовремя». Татьяна покачала головой, положила ложку на поднос и встала. «Вы полковник Степанов?» «Да», — недоуменно протянул он. «А вы?» Татьяна взяла обеими руками руку полковника и сжала. «Я Татьяна Метанова, и хотела поблагодарить вас за все, что вы сделали для майора Белова». Она не отпустила его руку, и он не отстранился. «Спасибо, товарищ полковник», — повторила она. Александру страшно хотелось обнять жену. «Товарищ полковник, моя сестра знает, как вы относитесь ко мне». «Должным образом, майор, должным образом». Он так и не отнял руки, пока Татьяна не разжала пальцев. «Видели свою медаль?» Медаль висела на спинке стула у постели Александра. «Почему бы не подождать, пока я очнусь?» — удивился Александр. «Почему такая спешка?» «Мы не знали...» — начал Степанов. «Вы же...» «Не просто медаль, майор. Поспешно перебила Татьяна. Наивысший знак отличия. Золотая звезда Героя Советского Союза». Степанов перевел внимательный взгляд с Александра на Татьяну. «Твоя сестра очень гордится тобой, Белов». «Да, товарищ полковник». Он очень старался не улыбнуться. «Ладно», — кивнул полковник. «Приду в другой раз, когда вы будете не так заняты». «Товарищ полковник», — окликнул Александр. «Как там наши?» «Все лучше некуда. После короткого отдыха пытаются выбить немцев из Синявина. Но пока безуспешно. Мало-помалу. Впрочем, у меня есть новости и получше. Мы разгромили фон Паулюса. Сдался в плен вместе со своими прихвостнями. Представляешь?» — хмыкнул Степанов. «Гитлер произвел Паулюса в фельдмаршалы за 2 дня до капитуляции. Он сказал, что во всей истории Германии ни один фельдмаршал ни разу не выкинул белый флаг». «Что ж, фон Паулюс, очевидно, хотел войти в историю», — ухмыльнулся Александр. «Вот это да, Сталинград выстоял, блокада прорвана. Считай, война выиграна». «Тут ты прав. Ладно, Белов, поправляйся, тебя ждет очередное повышение. Но что бы там ни было, а больше на передовую мы тебя не пустим». «Не хотелось бы киснуть в штабе, товарищ полковник». Татьяна толкнула его в плечо. «То есть, конечно, товарищ полковник, и спасибо вам». Степанов снова оглядел молодых людей. «Рад видеть тебя в хорошем настроении, майор. Не помню, когда в последний раз ты был таким веселым. Должно быть, твое страшное ранение так подействовало на тебя». С этими словами полковник пошел к двери. «Ну вот, мы совершенно сбили с толку полковника», — засмеялся Александр. «Кстати, что он имел в виду под страшным ранением?» «Преувеличение, но знаешь, он действительно хороший человек», — объявила Татьяна, глядя на мужа шутливой укоризной. «И ты забыл поблагодарить его за меня?» «Таня, мы мужчины и солдаты, и не расшаркиваемся друг перед другом при каждом удобном случае». «Открой рот». «А что ты мне принесла?» «Щи и хлеб с маслом». «Откуда ты взяла масло?» «Масло было не менее 250 граммов. Раненые получают дополнительный паёк, а ты получаешь дополнительно-дополнительный паёк». «Как дополнительно-дополнительный морфий?» — усмехнулся он. «Угу. Тебе нужно скорее поправляться». Каждый раз, когда она подносила ложку к его рту, Александр глубоко вдыхал, пытаясь уловить аромат ее кожи за запахом щей. «Ты сама ела?» Татьяна пожала плечами. «У кого есть время на еду?» — отмахнулась она, подвигая ближе стул. Как, по-твоему, другие пациенты станут возражать, если моя сестричка меня поцелует?» «Разумеется», — поспешно заверила она, отодвигаясь. «Посчитает, что я раздаю поцелуи направо-налево». Александр огляделся. У другой стены лежал умирающий без ноги солдат. Ему уже ничего не поможет. Сосед тот, что под кислородной палаткой боролся за каждый вдох, как Маразов. «Что это с ним?» «Николай Успенский. Он потерял легкое». Татьяна откашлялась. «Ничего, поправится. Его жена живет в соседней деревне. Постоянно присылает ему лук». «Лук?» «Больше у них ничего нет. Все война отняла». «Таня». Тихо начал Александр. «Инна говорила, что мне делали переливание. Я очень тяжело...» «И ты поправишься», — поспешно заверила Татьяна. «Потерял немного крови, вот и все. Слушай, слушай внимательно». «Почему ты со мной не весь день? Почему ты не моя медсестра?» «Погоди, 2 дня назад ты велел мне убираться, а теперь хочешь, чтобы я не уходила». «Именно». «Милый», — прошептала она, — «он здесь постоянно, понимаешь? Должна же быть профессиональная этика. Инна — прекрасная медсестра и очень хорошо ухаживает за тяжелоранеными. Скоро тебе будет лучше, и мы переведем тебя в палату выздоравливающих». «Ты там работаешь? Через неделю мне станет лучше». «Нет, Шура, не там». «А где?» «Шура, да угомонись же ты. Я должна поговорить с тобой, а ты все время меня перебиваешь». «Не буду, если станешь держать мою руку под одеялом». Татьяна сунула руку под одеяло и сжала его пальцы своими неправдоподобно тоненькими. «Будь я сильнее выше ростом, я бы подняла тебя и сама унесла со льда», — тихо выговорила она. Александр стиснул ее ладошку. «Не расстраивай меня, договорились. Я слишком счастлив видеть твое прелестное личико. Поцелуй меня». «Нет, Шура, ты должен меня выслушать». «Почему ты так чертовски здорово выглядишь? Так и лучишься счастьем. Никогда еще не казалась ты мне такой красавицей». Татьяна наклонилась к нему, чуть приоткрыв губы, и спросила грудным шепотом. «Даже в Лазареве?» «Прекрати, ты заставляешь мужчину плакать, и от тебя просто сияние исходит». «Ты жив, и я на 7-м небе». Она ничуть не преувеличивала. «Как ты попал на фронт?» «Если все же ты выслушаешь меня, я расскажу. Покидая Лазарева, я собиралась стать медсестрой в реанимации, а после нашего свидания в ноябре решила пойти в армию. Быть там, где ты. Вместе с тобой сражаться за Ленинград. Хотела попроситься санинструктором». «Это и был твой план?» «Да». Александр покачал головой. «Хорошо, что не сказала мне тогда, а сейчас у меня просто нет сил». «Тебе понадобится куда больше сил, когда узнаешь все, что я тебе скажу». Она едва сдерживала возбуждение. Сердце Александра заколотилось. «Когда доктор Сайерс появился в больнице, я немедленно спросила, не нужны ли ему лишние руки». Продолжала Татьяна. Он приехал в Ленинград по заданию Красного Креста, поскольку в связи с наступлением ожидался огромный наплыв раненых. Хотя, должна сказать, она понизила голос. Должна сказать, что никто не предполагал такого потока раненых. В больницах не хватает места, людей некуда класть. Во всяком случае, после того, как доктор Сайерс сказал, что едет на фронт, я спросила, не могу ли чем помочь. Как оказалось, он в самом деле нуждался в моей помощи. Единственная медсестра, которую он привез с собой, заболела. Вещь неудивительная в зимнем Ленинграде. Бедняга подхватила туберкулез. Татьяна покачала головой. «Представляешь, теперь ей лучше, но она по-прежнему в больнице. И поскольку я еще не ходила в военкомат, то и приехала сюда с доктором Сайерзом, как его временная ассистентка. Смотри!» Воскликнула сияющая Татьяна, показывая Александру белую повязку с Красным Крестом. «Теперь я медсестра Красного Креста. Правда, здорово?» «Я рад, что тебе нравится работать на передовой». Суховато откликнулся Александр. «Шура, дело не в передовой. Знаешь, откуда приехал доктор Сайерс?» «Из Америки». «Нет, я хочу сказать, откуда он привез свой джип». «Сдаюсь». «Из Хельсинки», — восторженно прошептала она. «Из Хельсинки?» «Да». «Прекрасно», — пробормотал Александр. «А знаешь, куда он потом вернется?» «Куда же?» «В Хельсинки, Шура». Александр ничего не ответил, только медленно отвернулся и закрыл глаза. До него донесся ее голос. Он открыл глаза и снова повернулся к ней. Она едва не приплясывала от нетерпения. Пальцы выстукивали барабанную дробь по его руке. Радостное лицо раскраснелось, дыхание участилось. Он рассмеялся. «Нет, не смейся», — обиделась Татьяна. «И потише, пожалуйста». «Тата, тата, умоляю, прекрати». «Да будешь ты меня слушать? С тех пор, как я встретила доктора, только об одном и думаю». «О, нет». «О, да». «И о чем же ты думаешь?» «Все думаю и думаю, пытаясь составить план». «Очередной план». «План. Я спросила себя, можно ли доверять доктору Сайерзу. Мне показалось, что он не из тех, кто сразу бежит доносить. У него такое открытое лицо. Я решила довериться ему, все рассказать о нас и умолять помочь тебе вернуться домой, вернее, помочь нам каким-то образом добраться до Хельсинки. Только до Хельсинки. Потом мы сами сумеем доехать до Стокгольма». «Таня, немедленно замолчи». «Нет, только подумай, ведь с нами сам Господь в декабре в нашу больницу положили раненого финского летчика. Они поступают к нам постоянно, чтобы умереть. Мы честно пытались спасти его, но у него были тяжелые черепно-мозговые травмы. Его самолет утонул в Финском заливе». Теперь ее голос был едва слышен. Я сохранила его комбинезон и солдатский медальон, спрятала их в докторском джипе, в коробке с бинтами. Там они сейчас лежат, дожидаются тебя. Александр потрясенно уставился на Татьяну. Я боялась одного — просить доктора Сайерса рисковать собой ради незнакомых людей. Не знала, как к нему подступиться. Татьяна нагнулась и поцеловала его в плечо. Но и тут вмешалось провидение. Мой муж спас именно того человека, от которого все зависит, и теперь он вытащит тебя отсюда, даже если придется нести тебя на спине. Александр, окончательно потерявший дар речи, продолжал молчать. «Мы оденем тебя в финскую форму. На несколько часов ты превратишься в Туви Хансена, после чего переправим тебя через финскую границу в машине доктора Сайерса. Я вывезу тебя из Советского Союза». Александр попытался что-то сказать, но язык не слушался. Смеясь беззвучно, но счастливо, Татьяна продолжала. «Удача на нашей стороне, как ты думаешь?» Она показала на свою повязку и сильно сжала его руку под одеялом. «В зависимости от того, как ты будешь себя чувствовать, мы либо сядем в Хельсинки на торговое судно, либо, если лед на Балтийском море вскроется, придется ехать на грузовиках в составе моторизированного конвоя. Швеция — нейтральная страна, верно? И нет, я не забыла ни одного сказанного тобой слова». Она отпустила его руку и хлопнула в ладоши. «Отличный план, точно. Куда лучше, чем твоя идея скрываться месяцами в болотах». Он ошарашенно смотрел на нее, не веря собственным ушам. «Господи, кто ты, женщина, сидящая передо мной?» Татьяна поднялась и, нагнувшись, крепко поцеловала его в губы. «Я твоя любимая жена», — прошептала она. Надежда оказалась лучшим доктором. Бесконечно тянувшиеся дни теперь просто летели. Александр пытался вставать, ходить и двигаться. Ему трудно было сползти с постели, но он старался помогать себе руками. Наконец он сел, стал есть самостоятельно и жил в ожидании минут, когда придет Татьяна. Безделье сводило его с ума. Он попросил Татьяну принести ему куски дерева и армейский нож, и часами вырезал пальмы, сосны, ножи и человечков. Она прибегала каждый день по много раз в день, садилась рядом и шептала: «Шура, в Хельсинки мы сможем покататься на санях. Вообрази только, какое чудо! И мы сможем пойти в настоящую церковь. Доктор Сайер сказал, что Хельсинская церковь Святого Николая очень похожа на Исаакиевский. Ты слушаешь, Шура?» Александр с улыбкой кивал и продолжал орудовать ножом. «Шура», — не унималась она, — «знаешь, Стокгольм выстроен из гранита, совсем как Ленинград. Наш Петр Великий в 1725-м в яростной борьбе отобрал Карелию у шведов. Подумать только, какая ирония! Даже теперь мы сражаемся за землю, которую суждено нас освободить. К тому времени, как мы попадем в Стокгольм, настанет весна, и прямо на пристани наверняка окажется рынок, где продают зелень, фрукты и рыбу. О, еще, Шура, копченый окорок и бекон. Мне доктор Сайер сказал. Ты когда-нибудь ел бекон?» Александр с улыбкой кивал и продолжал вырезать. «И в Стокгольме мы поедем в такое место, как оно называется? Ах да, Храм Славы, на рыцарском острове, усыпальница королей. Королей и героев», — восторженно излагала Татьяна. «Тебе понравится. Мы там побываем?» «Да, солнышко», — ответил Александр, откладывая работу и притягивая ее к себе. «Обязательно».